измазанная в грязи, с приставшей хвоей и клочьями травы, вся растерзанная и жутко несчастная, сидела тетя Ядя. Наверное, Лилька, как и я, подумала, что ей привиделось. Нечистый дух принял облик нашей родственницы. «Сгинь, пропади, нечистая сила!» — дрожащим голосом произнесла Лилька. «Да расточаться, врази его!» «Кто тут?» — слабым голосом воскликнула тетя Ядя. «Люди! Ау! Помогите мне! Где я?» «Должна быть в Варшаве», — ответила я на вопрос, тоже потрясенная увиденным. «А ты, оказывается, здесь, в цыганской роще, ночью, катишься по склону. Ну что все это значит?» «Кто тут?» — простонала тетя Ядя, заслоняя глаза от света фонарика и барахтаясь в своей лещине в тщетных попытках вылезти из нее. Спохватившись, я перестала ослеплять несчастную и осветила себя и Лильку. Облегченно вздохнув, тетя Ядя принялась действовать обеими руками. Мы бросились ей на помощь, извлекли из куста, поставили на ноги и немного почистили и тетю, и ее сумку, которая во время головоломного спуска не потерялась лишь потому, что висела на плече, намертво зацепившись ремешком за пуговицу жакета. Молния держалась крепко. Есть надежда, что по дороге ничего не вывалилось. «Я получила письмо от твоего отца и сразу выехала», — нервно рассказывала тетя Ядя, понемногу приходя в себя. «Ну, сама понимаешь, встревожилась я страшно. Боже милостивый, ну что вы тут навытворяли? Почему Тереса сбежала аж в Щецин? И зачем ей понадобилось красть лодку? Не могла поехать нормально на поезде? Почему она ходит в покрывале? И что за хахаль ее преследует? Откуда он взялся?» «Ну, конечно, я знаю, что снимала на пленку, могу рассказать, но зачем все это?» Не время и не место было переводить письмо отца на нормальный язык, и я оставила это на потом. Почистив тетю Ядю, по возможности вытряхнув из ее одежды и обуви набившуюся землю, листья и хвою, мы пришли к выводу, что она еще дешево отделалась. Никаких серьезных телесных повреждений, никаких переломов, одни синяки да ссадины. Вежливая Лилька деликатно поинтересовалась у своей пожилой родственницы. «Будь добра, а скажи, наконец, какого черта ты шляешься в потемках по цыганской роще, вместо того, чтобы сразу по приезде отправиться ко мне?» Пожилая родственница бесхитростно пояснила. «Я просто забыла твой адрес. Он у меня записан в записной книжке, а ее я забыла дома. Где работаешь, тоже не помню». «Но фамилию хоть помнишь?» «Ну, конечно», — обиделась тетя Ядя. «Что я, склеротичка, что ли?» «Я и спрашивала о Вишневских, а мне показали совсем на другой конец города. Я ведь немного помню, где живешь, думаю, не то». «Тебе показали дорогу к моей свекрови», — поняла Лилька. «Очень может быть, но я туда не пошла. Дай, думаю, найду фабрику. Там мне все скажут. А не скажут, так от фабрики я и сама дойду». Стала спрашивать, как пройти на фабрику. Меня и направили сюда, в эту сторону. Я и пошла. Но сначала шла вроде правильно. Потом гляжу, места совсем незнакомые. Народу много. Я спрашивала многих, и все говорили, правильно иду. А тут стемнело, и сама не знаю, как очутилась вот в этом лесу. Заблудилась, наверное. Но решила выйти к реке и от нее уже добираться, сориентируюсь, думаю. Стала в темноте пробираться сквозь заросли к реке и еще наверху споткнулась обо что-то. А потом уже не могла остановиться и покатилась по склону. Но скажите, ради бога, где я и зачем все меня обманывали? Посылали не в ту сторону. Ведь ясно же, никакой фабрики здесь не может быть». «Есть здесь фабрика», — грустно сказала Лилька. «Ты, наверное, не уточняла, какая именно фабрика тебе нужна, и правильно шла к трикотажной фабрике». «Ой, откуда же я могла знать, что здесь целых две фабрики?» «Придется проводить тебя домой», — вздохнула я.